Потому что вера как раз и направляет к этому. Вера как раз об этом и говорит. И Павел говорит дальше так. «Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви». Искренность любви. Слово «искренность» произошло от слова «искра». А искра бывает где? Где есть огонь, где есть тепло. И как раз вот это добродетель, это и была их искренность. Они не только говорили, они и делали. И несмотря на то, что по обстановке житейской с них и требовать ничего нельзя было. Глубокая нищета. Но в этой глубокой нищете они не забывали, кто они такие. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Если бы Он не обнищал, если бы Он пришел на землю в той славе, в которой Он был на небе, то вы помните, что говорит Писание? О, если бы ты сошел, то небеса бы растаяли бы, и земля бы исчезла. Но Иисус Христос всю свою славу оставил, ту славу, от которой исчезнет земля, и которую небеса не выдерживают. Он пришел как человек. И за счет того, что Он стал нищим, Он мог иметь общение с людьми, и Он многое для них сделал на земле. Это было в результате того, что Он обнищал и сошел на землю. И с другой стороны, для того, чтобы стать ходатаем или оправдать преступников, нужно самому было быть на уровне раба и отдаться в руки грешников. И Он это сделал. Ведь вы помните из истории, кого распинали в то время на крестах? Самых отъявленных преступников. И Он допустил себя до того, вот до такой нищеты, с точки зрения человеческой, что распяли среди двоих разбойников. Для чего? Чтобы мы сегодня могли иметь жизнь вечную. И мы обогатились Его нищетою. И вообще, если посмотреть на жизнь Христа, то каждый день Его служения Он приводил Его к нищете. С какой точки зрения я говорю? Он шел, молился, получал силу, а потом отдавал Его, и опять стал еще нищим, и опять шел, молился, брал силу в Отца, и опять отдавал. Такой удел. Я когда говорил на тему о Масленице, то я говорил не один раз, и сегодня повторю, что такая судьба Маслины. Ее судьба, чтобы ее съедали. Она для этого растет. Поэтому, если вы хотите быть маслиною, хотите быть исполнены Духом Святым, то знайте, что вас будут съедать. Будут съедать те, которые не любят Дух Святой, и будут съедать те, которые будут просить у вас помощи. Вы поняли, что я говорю? И это нормально. И вы не удивляйтесь, что вам покоя не дают ни днем, ни ночью. А почему не дают? Потому что что-то есть у вас. И ваша судьба, чтобы вас съедали. Но не бойтесь, никогда не съедят ни те, ни другие. Сосуд Божий очень трудно съесть. Но его такая судьба. Я просто чуть-чуть попутно отмечаю вот эту сторону нашего служения. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать. Милость незаслуженная. Что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И правильно, сегодня, если даже мы здесь на земле получили спасение, И сами себя чувствуем нищими духом, постоянно живем только потому, что Господь наполняет Духом Святым, то за труд, за то, что мы делаем, из-за того, что нищие и постоянно ищем силы Божьей, то Бог даст награду на небе, и там будет богатство немалое. Хотя вообще богатство сегодня нам очень трудно говорить. Вообще, я говорю, но я не представляю этого богатства, я не знаю его ценности. Я только единственное, о чем переживаю, чтобы мне сохранить себя в спасении. Уже богатство, я его не носил ни разу, не понимаю, что это такое, не понимаю той радости, которая будет. Но я чисто по-земному немножко понимаю. А вот то, что касается спасения, да, это сегодня тревожно, это сегодня очень важно. Но не зная, что это за богатство, не зная, какое оно, не зная, как оно будет ценно там, я все-таки знаю по Писанию, что будет богатство вот это. Потому что даже если говорит, чашей холодной воды напоите кого-то во имя Господне, то что будет? То не потеряете награды. А что за награды? Ну, знаете, что это для меня, если так говорить, ну, это темная сторона, не понимаю и не знаю. Знаю, что будет. А что это будет, как оно будет влиять на нашу жизнь в вечности, я этого не знаю. Но Писание говорит, что она будет. И дальше Павел говорит так, я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Знаете, как Павел здесь ведет речь? Он ведет речь о том, что македоняне, или вот эта церковь, они регулярно откладывали. Придет кто-то, не придет. Они готовились, и они откладывали. И Павел говорит, это очень хорошо. Потому когда вы начинаете собирать тогда, как только мы пришли, то только как побор все равно. Он говорит, а я не хочу, чтобы было как побор. Я хочу, чтобы было приготовлено давно, лежало, пришли и вы вручили. Он тоже ставит разницу. Побор и не побор. Этой сестры уже сегодня нет, она уже в вечности. Я бы мог назвать ее имя, но я просто не буду его называть. Есть только внуки, сегодня есть той сестры. Когда она, я не раз напоминал, прочитала в Библии, это было застойное время, тогда, кажется, еще даже не Зеленевский был, а, наверное, даже Шатура был. Это было очень давно, кто пожилые должны помнить. Она прочитала, что десятая часть Господу. И она, несмотря на то, что говорит, что то не надо, она откладывала. И когда кому-то из сестер надо было куда-то ехать, а денег нету, она стала молиться, а Бог говорит, пойди к той и той сестре, называют ее по имени, по фамилии, у нее Божья касса есть. Но вы знаете, что, ну, прийти и сказать, слушай, мне Бог сказал, что у тебя есть Божья касса, давай деньги. Ну, наверное, же так никто не сказал бы. Сперва надо проверить. А с одной стороны, ну, правда ли там Божья касса, а с другой стороны, не придешь, да не скажешь, скажешь, слушай, вас много таких на Божью кашу? Она пришла, стала расспрашивать, разговора, она все выяснила, что действительно есть, действительно да, но, естественно, она из этой Божьей кассы выделила столько, сколько надо. Но это было не побор. Она в данный момент, если это была сумма, может быть, приличная для нее, то она уже не отрывала половину своей зарплаты. У нее уже все было готово, было приготовлено. А вы знаете, что когда понемножку откладывать, можно собрать. А когда ту же самую сумму за раз, вы знаете, что трудно. Я часто говорю братьям, которым мы помогаем, разъездные, бензин оплачиваю, когда они в церквах, ездят в другие церкви и там трудятся. Вы знаете, сегодня эта сумма большая, иногда насобирают за полгода. Говорю, ну не собирайте вы за полгода. Ну каждый месяц давайте, это просто. А то соберете за полгода, а где им взять за полгода сразу такую огромную сумму? Поэтому, когда и мы ведем речь о деле Божьем, то мы сегодня хорошо понимаем, что мы должны это делать регулярно. Надо ли, не надо ли, есть нужда, нету нужды. Вы знаете, всегда, если мы Господу предоставили свою жизнь и все то, что нам принадлежит, то всегда у Господа будут те люди, которые нуждаются. И Бог скажет, кому надо, где надо. Я помню в свое время, вот брат Кирилл, может, помнит, он сегодня сидит, не знаю, когда пришло время, где-то были деньги. Ну, естественно, кому помочь, в первую очередь? Но ясно, мы за своей церковью, ну, какие бы мы ни были плохие, но все-таки за своей церковью больше наблюдаем, чем за другими. Но когда стали молиться, а Бог указывает адрес и город, совсем другой город. Ну, поехали, проверили. Там правда оказалось, что у этого человека, казалось, это диакон церкви, и стройка была у него, и все. И вы знаете, никто не догадался, что он бедствует, потому что они выгодовали поросенка, убили. И в церкви думали, что у них еще есть кусок сала есть. Оказалось, они продали, да покрыли долги, говорят, а на завтрашний день хлеба не за что купить. А Бог-то это видел, а люди видят, что что-то у них было. Ну, то, что недавно было, уже сегодня, конечно, что-то есть. Поэтому, когда у нас есть нечто, что мы хотим отдать Господу, то Господь всегда найдет того, кому нужна помощь. И через что будет имя Господне прославлено. И там уже, естественно, не нам было благодарить, потому что мы не знали и никогда не сделали бы. Это тот, который наблюдает, видел и знал. Поэтому очень хочется, чтобы мы сегодня, слушая Слово Господне, все-таки более глубоко обратили на свою жизнь внимание, на свое поведение, на свои отношения с Богом и с людьми, и могли что-то взять для себя, для дальнейшего роста, чтобы мы могли иметь благословение. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать все, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего ущербно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть ущердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Вот то, о чем я говорил раньше. Ущербие. Бог смотрит не на сумму, а на наше сердце. А как оно жертвует? Сколько оно жертвует? И Бог это все оценивает. Ну, это может быть лишнее, но я все-таки напомню, когда Христос с учениками сидели у сокровищницы и наблюдали, как пожертвования ложили. Помните? Говорит, богатые клали много. А одна бедная вдова положила кадран, кажется, помните, может, лучше меня, я это, так сказать, спонтанно пришло на сердце. Положила очень мало. И Христос говорит, вот эта бедная вдова больше всех положила. Те клали от избытка, а она положила все свое дневное пропитание. Вот вам, пожалуйста. Ущербие было оценено не по сумме, а по достатку, который она имела. И Господь это все оценил. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. То есть Павел говорит, вы жертвуете соответственно собственному ущербию и тому, что вы имеете. Вы не можете сравниться с теми, которые много имеют. И для них это лишнее, а для вас целая зарплата месячная, потом вы с ними не равняетесь. Вы с ними не сравняетесь никогда по суммам. Но по процентам, которые вы отдаете от сердца, можете, может, гораздо больше их даете. Поэтому Павел говорит здесь именно на эту тему. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток у восполнения их недостатка, а после их избыток у восполнения вашего недостатка, чтобы была равномерность. Но здесь проглядывается еще один закон. Он завуалированный. Но это закон, который я не раз повторял. Ныне ваш избыток у восполнения их недостатка, а после их избыток у восполнения вашего недостатка. Сегодня у них недостаток, а завтра будет у вас. И если вы сегодня покроете их недостаток, то придет время, они ваш покроют. А если вы сегодня их недостаток не покроете, то не ожидайте, что в будущее время кто-то покроет ваш. Ибо как ты поступал, так будет поступлено с кем? С тобой. Это закон. Вот почему Павел говорил. Вот на эту тему очень много. Потому что она очень важная для нас. И мы сегодня об этом не думаем. Мы можем обижаться, что нас никто не замечает, что нас, ну как там, нас никто не посещает, нас, ну что еще вы там добавите? А когда вы посмотрите на свою жизнь, то вы тоже так делали. И чего ожидать? И чего ожидать? Вы поняли, что я говорю? Ну сами же так делали. И потому что посеял, будешь жать. Сеешь ты плоть свою. Что пожнет от плоти? Тление. Не накормил голодного? Ты сам будешь голодный, в тление плоть будет обращаться. И ты не видел нуждающихся, и тебя видеть не будут. Если будут видеть, то Бог закроет глаза им, и они не увидят. Есть такое явление. И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие. Помните? Восстанет и не даст помочь. Если даже люди будут очень хотеть помочь. И такое бывает. Вы не раз слышали, говорят, но сколько раз хотела прийти к тебе, я не могу никак. Ну никак не вырвусь. Вы слышали когда-нибудь такое? Ну, говорит, знала, что тебе надо, но никак не могу прийти. Вот интересно, как бы то знала и никак не могу. Но с одной стороны, может быть, отговорка. А с другой стороны, может быть, Бог положил преграду и не дает прийти. Помню, когда-то в свое время я этот пример проводил, сегодня напомню в связи с другими событиями, с сегодняшней темой. Когда один из братьев восстал на сестру. Такое часто бывает. И очень сильно. И однажды Господь говорит ему, он говорит, покайся, то ты не прав. Потому что если ты не сделаешь правильный, так сказать, вывод из того, что есть, то вот-вот придет время. Заболеешь очень сильно. И никто твои двери не откроет. А то было, он жил при дороге. Вы знаете, и очень легко гости. Ну куда? Самый ближайший дом, это при дороге где-нибудь чуть-чуть, чтобы не искать кого-то. У него двери не закрывались. И потом Господь говорит, и когда ты покаешься и поймешь за что, то первое к тебе придет навестить тебе вот эта сестра. И так оно и было. Заболел он вообще, инвалид сам по себе, не поднимается, и 2 недели проходит, никто дверей не открыл. И едут, и в собрании бывают, и на обед приходят, а он исчез с поля зрения, и все. И вспомнил. Вы знаете, иногда нам так просто не доходит, то Бог имеет методы, чтобы дошло до сердца. И так оно и было. Первая пришла посетить та сестра, против которой очень много имел. Господь, вот теперь иди, потому что один и никто не заходит. Поэтому, братья мои и сестры, с одной стороны, когда мы друг о друге не помним и не видим, а может быть, процентов на 50 – это наша халатность собственная, наше безразличие. Я и этим словам даю отчет, это может быть. А 50%, наверное, потому, что мы сами так жили и сами так отношения строили. И потому мы просто пожинаем. Но я не сомневаюсь, если мы поймем. И все пожнем, что посеяли, Бог развяжет узел, все изменится по-другому. Поэтому я сегодня об этом напоминаю, об этом сегодня говорит Слово Божие. Это не какие-то глубины особые, это наша жизнь, которой мы живем на земле. Это наши отношения, повседневные, каждодневные. Это чисто наши человеческие отношения, которые контролируются Господом и им строятся. Как написано, я читаю дальше. «Кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, 16 стих читаю, вложившему в сердце читого такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Вот как Павел ценит, добровольно пошел. И он это, как сказать, рисует для этой церкви, как особое отношение к ним. Говорит, я просил, но он настолько был усерден, что пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церкви сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию. Павел говорит, мы служим, но мы тогда служим полноценно, когда вы служите полноценно. Вы собрали от всего сердца. Мы тогда можем взять, передать другим от всего сердца. А если бы вы не собрали, то мы бы не передали. Он говорит, и хотя мы апостолы, но мы от вас полностью зависим. И мы служим с усердием, соответственно, вашему усердию. Ваше усердие слабеет, и наши возможности иссякнут. Вот как Бог строит отношения. От служения одного человека в церкви очень часто зависит служение другого. От служения молитвенников за проповедников. И служение проповедника, или оно процветает, или оно угасает. И здесь Павел эту связь еще раз подчеркивает. И при том избранного церквей брата, вот насколько они понимали, что такое деньги. Я не думаю, что апостол Павел когда-нибудь хотя бы в голове одну мысль допустил забрать церковные деньги. У него в голове никогда такого не было. Но, тем не менее, он знал, какие разговоры у него ходят. Вот. Я сам деньгами заниматься не буду. Давайте людей, которые ходили бы с нами и видели все сами. Иначе будут говорить на меня, и я оправдаться не смогу. Поэтому, значит, и это нормально. Вот всякий контроль за деньгами. Он не столько нужен для того, чтобы в воровстве кого-то подозревать. Но всегда найдутся люди, которые попытаются сделать вором. Они поймут по-своему, увидят по-своему, рассмотрят по-своему. И поэтому Павел говорил, вот это, говорит, обилие приношений, которое у нас есть. Мы, говорит, боимся подвергнуться нареканию, куда они дают столько. Говорит, мы взяли брата доверенного, и он с нами ходит вместе. И мы не только сами берем, а при свидетелях. Раздаем тоже при свидетелях. Потому что это деньги. Это деньги. И сегодня из-за денег сколько убийств совершается. Мы хорошо понимаем, что значит деньги. Они, во-первых, липкие. Во-вторых, они очень соблазном большим служат. И потому Павел говорит, Он не боялся, что его руки будут нечистые в чем-то. Но говорит, чтобы нареканий не было. А вы знаете, что такое, когда на человека нарекание есть? Он приезжает, а о нем говорят, вот он такой и такой. И уже слушаете, и уже принимаете не совсем так, как если никакой информации нету. Мы же хорошо понимаем, что мы живем на земле, и все есть на земле. И потому Павлу было важно, чтобы было при свидетеле. И он не столько пытался оправдать себя, сколько боялся, что будет нанесен ущерб его служению. Вот у него в чем была проблема. Он говорит, я поэтому и не брал от вас ничего, чтобы вы соблазна не имели. Хотя он говорит, я своими руками работал, мне, говорит, филиппийцы помогли. Он не скрывал, а от вас я не мог брать, потому что вы говорили лишь бы что. Поэтому корень всех зол есть сребролюбие. Так написано, правда? Да. Сегодня деньги стоят на первом плане у людей. Этого никуда не денешь. Поэтому Павел был очень внимателен в этом вопросе. И осторожен. Я еще раз перечитаю. С ним послали мы также брата. Во всех церквах похваляем его за благовествование. То есть, что это означало? Это был авторитетный человек, которого знали. И они не могли взять человека, который был неизвестен. Он не имел авторитета, ему никто не верил бы. И они взяли того, кого люди слышали не один раз. Кто действительно имел авторитет. И когда он действительно свидетельствовал о том, куда эти деньги пошли, где брали, то ему верили. С ним послали мы также брата. Во всех церквах похваляем его за благовествование. И при том избранного от церквей сопутствовать нам для чего благотворения. Вот эти церкви все собрались и выбрали его, что будешь ходить с Павлом. И на тебе будет ответственность за пожертвование. Будешь наблюдать, будешь свидетелем. И при том избранного от церквей сопутствовать нам для чего благотворение, которым мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию. И еще раз подчеркиваю. Павел был в славе. С точки зрения пожертвования проносить это тоже надо было, потому что в славе были те, которые собирали их. Они были жертвенные, и Павел мог служить в соответствии их усердию, потому что он сам не мог жертвовать, он сам жил именно за счет пожертвований, за счет своих собственных рук. И вы хорошо понимаете, делая палатки, он не мог их наделать столько, чтобы в запас положить. Он заработал и съел тут же, потому что он другой работой занимался. И я думаю, если бы коринфяне или другие церкви, они понимали более этот вопрос, то Павел гораздо больше мог бы сделать. Он больше сделал, у него больше было бы свободы. Но люди есть люди, и никуда ты этого не денешься. 20 стих. «Остерегаясь», вот Павел предвидел все это, «чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, уверяемых нашему служению». Я не сомневаюсь, что те же филиппийцы, которые поддержали Павла, он использовал это и на пропитание. Но все, что ему доверяли, на пропитание использовать – он не мог. И, наверное, он не собирался этого делать. Но он хорошо понимал, если не будет свидетелей, где эти деньги пошли, куда пошли, то найдется тот, который скажет, что Павел все проедает, что мы даем ему. Куда наши деньги деются? Проедают все, правда? Проедают. Может быть, потому что не всегда знают, куда это девается все. Сегодня такое время, что и не все скажешь, куда что девается. Но это так. Обычно Люди так и говорят. Проедают, пропивают и так далее, и так далее. Павел говорит, у меня есть свидетели. Если надо, дам отчет. И не я буду давать отчет, а они. Чтобы вы не думали, что я сам себя выгораживаю. 21 стих. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Вот смотрите, насколько важен этот текст. Я думаю, что сегодня встречаются такие христиане, такие верующие, которые говорят, а что мне до вас, лишь бы перед Господом было. И это неправильно. И это неправильно. Павел говорит, мы служим Господу, но наша цель – спасти людей. И мы, когда делаем что-то во имя Господа, то это мы делаем так, чтобы и перед людьми быть чистыми и понятными. А это что это за служение? И я не раз говорил, и сегодня еще раз скажу, вот в связи с этими мыслями. Ведь, по сути дела, служение Господу, оно заключается в служении людям. Самому Господу, как Господу, ничего от нас не надо. Что мы Господу можем сделать сегодня? Абсолютно ничего. Если мы что-то делаем, или это проповедь, или это пожертвование наше, или мы укладываем свои физические силы, то это не для Господа. Господу город строить не надо. Ему хлеба не надо. Ему воды не надо. Он сегодня всех кормит. А то, что мы делаем для таких же людей, как мы сами. Ну, а благодарим Господу за то, что Бог дал нам способность делать для людей доброе. Потому что мы же на это не способны сами по себе. Если Бог не даст силы, то будет, ну, самый такой хороший человек мира, это око за око, зуб за зуб. Если тебя проклинают, то реакция хорошего человека – промолчать. Проглотить в себе, это называется, сдержанный человек, культурный. Его обозвали, а он просто стерпел все. Но на этом кончается. Но это не христианство. Христианство начинается там, где тебя проклинают, а ты его благословляешь. Вот это уже христианство. Поэтому вы сегодня можете проверить сами себя, а я себя, какие мы христиане. Когда нам делают вред, но мы не отвечаем око за око, зуб за зуб. Это еще не христианство. Это не христианство еще. Это Ветхий Завет. Око за око, зуб за зуб. Праведники Ветхого Завета. Хорошие люди, справедливые, и всего столько. А христианство начинается. Тебе делают зло, а ты делай добро. А таких, наверное, мало, правда? Ну, может быть, кто-то не видит этого. И такое может быть. Но я говорю сегодня об этом, потому что как раз вот эта тема сегодня идет здесь. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. И я хотел бы, чтобы мы сегодня это запомнили. Самое простое. Когда мы поем. Поем, просто поем. В хоре ли мы поем? Или просто поем общим пением? Или стихотворение рассказываем? Особенно своего собственного сочинения. Конечно, для Господа важно наше сердце. Это точно. Ему не столько ноты наши нужны, но они нужны для людей. И когда мы рассказываем стихотворение ни смысла, ни рифмы, то, может быть, перед Господом и надо, а перед людьми стыдно. А Писание говорит, мы стараемся о добром. Не только перед Господом, но и перед кем? И перед людьми. Да и перед Богом все, что красиво, то красиво. Хотя Бог часто оценивает нас по усердию нашему. Это действительно так. Не все мы имеем задатки такие. Не все мы имеем способности такие. Ну и просто Бог хочет, чтобы по своим способностям и славили Бога. И не брались за то, что нам не присуще и что не наше. А мы что хотим? И пользоваться тем, что Бог дал, и то, что нам не давал, потому что у других получается. Правда? Правда. Правда. А Писание говорит, мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Говорит, а я перед Богом покаялся, а что я к Нему пойду? Так не пойдет. Так не пойдет. Перед Господом, да перед Господом. И если ты покаялся перед Господом и искренне покаялся, то ты пойдешь к человеку обязательно. Потому что так Бог делает, так Бог направляет. А если ты покаялся перед Господом, а перед человеком тебе нужды нет, то ты не каялся вообще. Ты просто обманываешь сам себя. Нет плода покаяния. Вы меня понимаете, что я говорю? Когда это перед Господом, то оно тогда и перед людьми будет так, как положено. А когда перед Господом не было покаяния, то его не будет и перед людьми настоящего поведения христианского. А это сегодня очень важно. Об этом сегодня Господь говорит. Поэтому это касается всего. Вы думаете, мы много говорим об одежде? Вы думаете, одежда, это нужна Богу так наша одежда? Он каждую клеточку тела нашего видит. Да вы его о подземных казематах не спрашиваете от него. За бетонными стенами не спрашиваете. Он видит всех. Это нужно для нас, людей. И чтобы не соблазняли друг друга, Бог требует от нас, как от себя, одевайся, как положено. Это самый один из больных вопросов наш, почему я сегодня взял. Говорит, а Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Так вы не забывайте, что Бог-то смотрит на сердце, а я-то смотрю на вас, да сердца не вижу. Где ваше сердце? Я вижу, как вы одеты. И уже по одежде я и по сердцу могу немножко судить, потому что я не Бог. И скажите, кто здесь Бог еще есть? Поднимите руку, кто бы мог сказать, что Бог смотрит на, не на внешность, а на сердце. То если вы боги, вы это можете сказать на все 100%. А если нет, тогда это не для вас. Вы поняли, что я говорю? Что мы живем среди людей, мы ходим перед людьми. И если мы делаем вред, то мы не Богу делаем вред, мы делаем себе сначала, а потом другим людям через наше хождение. Поэтому мы сегодня должны понять это очень четко и определенно. Что да, Бог смотрит на сердце, а я на сердце не могу, потому что я его не вижу. И есть мирская пословица такая, по одежке встречают, правда? Провожают по уму, а встречают-то по одежке. А встречают-то по одежке, и мы это никуда не уйдем, никуда не денемся. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня запомнили. Ибо мы стараемся добрым, не только пред Господом. Вот как раз то многие зацикливаются. А лишь бы Богу было приятно. А что тебе неприятно, это для меня ноль. Это неправильно. Кричим на молитве сильно. Кому-то не нравится. А говорит, а мне без разницы, тебе нравится или не нравится. Мне важно, что Богу нравится. И Богу не нравится. Ну, не то, что вы кричите, а за то, что огорчаете рядом стоящего, не обращаете внимания. Ему это не нравится. Или другие нормы поведения. Я просто взял то, что нам более свойственно, что мы больше понимаем. Но я это переношу на все сферы нашей жизни. И я не думаю, что где-то вы дома, но я здесь кричу очень сильно. Я и дома горлатый. Я стану говорить по телефону. Света мне говорит, ты что, говорит, без телефона разговариваешь, что ли? хочешь докричаться, говорю, да нет, я немножко глуховатый уже, потому я и кричу. Я думаю, что и он не слышит, раз я не слышу. А вообще-то молиться, кто из вас так кричит со всей силы дома? Может быть, где-то есть отдельно. А в общем, ты молимся спокойно, громко, но мы не кричим так, чтобы перекричать всех. Но собрание-то мы можем делать. Хотя вообще-то я не то, что какие-то рамки ставлю. Я просто говорю, чтобы мы наблюдали друг за другом и умещали друг друга немножко. Думали, что мы же не одни на земле поселены. Вы помните, Писание говорит такое выражение, как будто вы одни поселены на земле. Вы помните это выражение? То есть он, значит, обвиняет кого-то там, я уже не говорю подробно все, что ты ведешь себя так, как будто ты один на земле и больше никого не существует. Ну, там же что-то богатство собираешь, захватываешь и так далее, и так далее. Поэтому мы никогда не должны забывать о том, что мы не одни поселены на земле. Мы не одни приходим в собрание, мы не одни приходим на молитву. Поэтому, когда мы вместе молимся, давайте обращать внимание друг на друга, потому что мы молимся все-таки Богу. И не совсем обязательно мне перекричать всех, чтобы все слышали, как я молюсь. Это совсем не обязательно. Уже когда я хочу кончать, назидательно, то да, я тогда кричу уже. Потому что надо перекричать, чтобы люди поняли, скоро аминь будем говорить. А когда вообще идет молитва, то чего я буду кричать? Зачем мне всех перекрикивать? Поэтому Павел говорит, давайте будем помнить всегда о том, о чем сегодня Писание говорит, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, который ущердие много раз испытали во многом, и который ныне еще ущерднее по великой уверенности в вас. Вот один из текстов Писания очень интересный, что наша уверенность в ком-то очень часто зависит от нас самих, а не от того, кто у нас уверен или не уверен. Мы-то очень часто способны что делать? Ты мне не доверяешь, ты почему-то не уверен во мне, как будто это вина того, кто не уверен. Может быть и так, но с другой стороны, это может быть вина ваша собственная, что вас не уверены. Вот Павел говорит, мы много раз испытали ущердие ваше, и потому уверены. У нас уже нет сомнений в отношении всех вопросов. Мы послали с ними и брата нашего, который ущердие много раз испытали во многом, и который ныне еще ущерднее по великой уверенности в вас. То есть от нас самих очень часто зависит, доверяют нам или не доверяют. От нашего поведения, от наших слов, от нашего отношения. Кто вам будет доверять, если вы постоянно на ножах? Кто вам будет доверять, если постоянные конфликты? Вы поняли, что я говорю? И мы-то очень часто обижаемся, но мы сами так поступаем. Мы ж не доверяем тем, кто с нами в плохих отношениях, правда? Или вы доверяете? Да нет. А сами требуете, или я, допустим, требую. Сам в плохих отношениях, а сам требует доверия. Вот откуда оно возьмется? Поэтому мы уже будем кончать сегодня. Я прочитаю еще несколько стихов. 23, 24. Что касается Дочита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей, дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Я уже буду кончать, я, наверное, в следующий раз чуть-чуть остановлюсь на этих стихах. А на сегодняшний день пусть Господь нас благословит, пусть вложит в наши сердца вот эти слова, и пусть в дальнейшее время наш духовный рост будет, так сказать, более быстрым и успешным для славы Божьей. Аминь.